если невзгоды встретишь в пути, и тяжело будет крест свой неси, то обратись к Иисусу на грудь. Он скажет слово ты не забудь. От меня это было, мой брат и сестра, это я приготовил сей путь для тебя. Так иди ж по нему, не ропщи средь скорбей, но Иисуса люби горячее. Если друзья тебя не поймут и не окажут любови приют, если отвергнут, ты будешь везде, не унывай же, друг мой, беде. От меня это было, мой брат и сестра, это я приготовил сей путь для тебя. Так иди ж по нему, не ропщи средь скорбей, но Иисуса люби горячее. Если в болезни дух свой смущен или нуждою порабощен, или отвергнут, ты будешь везде, не унывай же, друг мой, беде. От меня это было, мой брат и сестра, это я приготовил сей путь для тебя. Так иди ж по нему, не ропщи средь скорбей, но Иисуса.